33. 40 тысяч вооруженных солдат вломились в город. За ними обозные рабы и маркитаны, еще более многочисленные, еще более распущенные. Ни положение, ни возраст не могли оградить от насилия, спасти от смерти. Седых старцев, пожилых женщин, у которых нечего было отнять, волокли на потеху солдатне. Взрослых девушек и красивых юношей рвали на части, и над телами их возникали драки, кончавшиеся поножовщиной и убийствами. Солдаты тащили деньги и сокровища храмов, другие, более сильные, нападали на них и отнимали добычу. Некоторые недовольствовались богатствами, бывшими у всех на виду. В поисках спрятанных кладов они рыли землю, избивали и пытали людей. В руках у всех пылали факелы, и, кончив грабеж, легионеры кидали их, потехи ради, в пустые дома и разоренные храмы. Ничего не было запретного для многоязыкой, многоплеменной армии, где перемешались граждане, союзники и чужеземцы, смотри примечание 66, где у каждого были свои желания и своя вера. Примечание 66. Чужеземцы, свевы и сарматы. Сравни главу 5. Конец примечания. Грабеж продолжался 4 дня. Когда все имущество людей и достояние богов сгорело дотла, перед стенами города продолжал выситься один лишь храм Мефитис, смотри примечание 67, сохранившийся благодаря своему местоположению или заступничеству богини. Примечание 67. Мефитис – богиня, защитница от нездоровых испарений земли. Сравни Сервия в комментарии к Энеиде Вергилия. Мефитис, собственно, называется зловоние, испускаемое землей под действием воды, содержащей серу. Но всякое зловоние проистекает от порчи воздуха, подобно тому, как хороший запах от чистого воздуха. Поэтому Мефитис – богиня, охраняющая от вреда, приносимого тяжелым воздухом. Конец примечания.